Вопрос 326. Нужна ли опытность в половой жизни перед вступлением в брак? Как поступать, если оба партнера неопытны? Не повредит ли это их отношениям? Не испортит ли совместную жизнь? Телеграмма от друзей новобрачным. «Первую брачную ночь мы мысленно с вами». Из записок телеграфистки. Не испортит. Наоборот, стимулирует к совместным поискам. Впрочем, вот еще мнение по этому поводу. Мне 23 года. Уже полтора года я познаю себя. Ни школа, ни техникум, ни тем более армия не смогли мне показать меня так, как это сделали полтора года супружеской жизни. Никакие книги и советы не заменят человеку живого общения с противоположным полом. До встречи со своей будущей женой я был, что называется, мальчиком, а она полной противоположностью мне в этом отношении. Как повести себя в этом случае? Вопрос, который терзал меня в прошлом. Учиться, терпеть, фантазировать – был мой ответ. Не огорчаться неудачей при первой близости, смотреть в будущее. Но и этого будет мало, если партнерша не проявит максимум такта. Если она отнесется к этому по-женски мудро, добрым словом, лаской привяжет к себе, взрастит из него мужчину, то у него не разовьется комплекс, который вполне может привести на одну из тропинок сексуальных извращений. Несколько лет динамичной жизни, увлечения, ошибки, жестокая расплата собственным здоровьем. Мелькание лиц, характеров, темпераментов. Где идеал? И есть ли он? Как рассуждает женщина? На ком остановиться? На этом? Хочется спокойной жизни, семейного очага, удовлетворенности. Сможет ли он дать мне это? Ведь он же мальчик. В этот момент ему необходимо собрать все свои знания и проявить максимум фантазии. После этого можно быть уверенным, что семья будет крепкая, и они никогда не пожалеют об этом. Удовлетворенность интимной жизнью – основа прочного брака. И если человек не глуп и хочет чего-нибудь добиться в жизни, ему нужна крепкая семья. Семейный тандем. Определить, для чего и для кого живешь, и двигаться в ту или иную сторону с удвоенной силой легче, нежели туда же, но одному, да еще вдобавок вести за собой мертвый груз. Интересно, Владимир Владимирович, вы согласны с моими рассуждениями? Мне любопытно это узнать, ибо однажды я слышал радиопередачу, когда выступал ваш бывший студент, а ныне известный писатель. Он сказал, что Шахиджанян всегда прав. Андрей Ха, инженер, город Нижний Тагил.